Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим опять наше дальнейшее изучение послания Иуды. Мы рассматриваем третий исторический пример общего отступничества и наказания, записанный в 7 стихе. «Как и Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Этот стих начинается словом «как» в оригинале «хоз», наречием сравнения имеющего значение, таким же образом «как», по образу «как раз». Здесь слово представляет сравнение, показывая подобие между ангелами 6 стиха и городами Содомом и Гоморром в этом стихе. Но подобие между ними лежит глубже, чем в факте, что обои виновны в совершении греха. Это касается факта, что обои виновны в том же самом одинаковом грехе. Некоторые читатели этого стиха находятся под впечатлением, что Содом и Гоморра блудодействовали, и что окрестные города блудодействовали подобным образом, как названные два города. Что это не так, видно из изучения греческого текста. На основании греческой грамматики мы видим слова «подобно им» в винительном падеже и классифицировано как адвербиальное винительное, данной «in mantiei» и в их учебнике грамматики греческого Нового Завета. Эта последняя конструкция, связанная синтетически не со словом в именительном падеже, но с глагольной формой предложения. Все это означает, что слово «подобно им» относится к глагольным формам, блудодействовавшие и ходившие за иной плотью. Итак, перевод говорит, «таким же образом, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью». Смысл этого всего места 6 и 7 стиха таков. «Города Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, то есть ангелам, блудодействовавшие и ходившие за иной плотью». Это означает, что грехом падших ангелов было блудодеяние. Этот грех со стороны ангелов описан словами «ходившие за иной плотью». Слово «иная» на греческом языке «хетерос» означает «другой», иного рода. Значит, эти ангелы переступили пределы своей собственной природы, чтобы вторгаться в сферу сотворенных существ иной природы. Это вторжение приняло форму блудодействования, сожительства с существами иной природы, чем их. Это приводит нас назад к книге Бытие, 6 главе, с 1 по 6 стих, мы имеем повествование о сынах Божиих, здесь падших ангелов, живущих женщинами человеческой расы. Слово, описывающее обои грех ангелов и жителей Содома и Гоморры, блудодействовавшие, переведено из греческого «экпорный уа». Стоящий спереди предлог «эк» указывает в употреблении слова на похоть, которая насыщает себя, удовлетворяет себя полностью. Сила «экт» это само означает «из», «есть», «совершенно». Это означает «отдать самого себя всецело, полностью». Слово «иная плоть», то есть «плоть другой или иной», в этом случае противоположной, диаметрально противоположной природы, говорит о сношении ангелов с женщинами, запрещенной плотью. Грех ангелов был против природы. По поводу упомянутых городов, это был грех, который упоминает апостол Павел в послании к римлянам 1 главе 27 стихе «Замена естественного противоестественным». Как соблюдение в узах падших ангелов является примером Божьего суда на грех, так тоже Содом и Гоморра поставлены в пример казни огня вечного. Слово «поставлены» переведено из греческого «прокеимаи». Словом означает «лежать обнаженным» и употребляется в классической литературе о пище, лежащей на столе, готовой для гостей, и о мертвом теле, лежащем для погребения. Слово «пример» из греческого «деигма», из глагола «деикнуими» – «выставлять» или «показывать». Существительное поэтому означает или относится, что ставится на вид как предупреждение. Подвергшись из греческого «хуперго» – «держать под», «поместить под», в переносном смысле «переносить и испытывать». Винсент говорит, присутствие причастия указывает, что они испытывают до всего времени наказание присущего им со времени Лота. Ссылки на эти города поэтому не ограничены развалинами буквальных городов, но к жителям, которые теперь страдают в аде. Богач в аде является другим случаем погибшего, который в сознательном страдании ожидает суда великого белого престола и вечного страдания в аде. Слово «казнь» из греческого слова «дике» – правосудие, юридическое решение, особенно приговор осуждения, исполнение приговора, наказание. Винсент советует наказание скорее, чем казнь, как самое подходящее слово. Тот же самый авторитет утверждает, что самым лучшим толкованием является поставленный в пример вечного огня, перенося наказание. Он цитирует Ламви, который говорит, «Разрушение такое полное и постоянное, как было их, является ближайшим изображением, которое можно найти в мире, с разрушением, которое ожидает тех, которые содержатся во тьме, ожидая великого дня суда». Прочитаем еще раз 7 стих послания Иуды. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного, поставленной в пример». Надеемся, что этот стих стал более понятным нам. А теперь пойдем дальше и прочитаем 8 стих. «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». «Так точно» переведено из греческого слова «хомоиос» и означает тем же самым путем. Следующее слово в оригинале «ментои» является частицей утверждения и часто в противоположность, означающее «но еще тем не менее». Винсент говорит, что слово выражает факт, что несмотря на то, что они имеют страшные примеры пред ними, однако они продолжают в своих грехах. Мечтатели – это слово является демонстративным или указательным, прилагательным и настоящим причастием. Глаголом является «энуп ниазо», что означает «мечтать». Оно употребляется в божественно внушенном снами. Тейер дает метафорическое употребление этого слова. Быть обольщенным сладострастными изображениями и увлечься нечестивым направлением поведения. Слово «оскверняет» переведено из греческого слова «минаино», что означает «осквернять», «загрязнять», «пачкать», «заражать». Тайер говорит, оно употребляется здесь в физическом и нравственном смысле. Слово «плоть» говорит здесь о буквальной плоти и таким образом намекает на мысль греха, безнравственности. Безнравственность имеется здесь в виду. Слово «отвергают» из греческого «атетео» означает устранять что-то, устранять положение, предписание, утвержденное. Она также означает помешать действиям всего, аннулировать, сделать бесполезным, расстраивать. Слово «начальство» является греческим словом «куриотес». Это значит «тот, кто обладает властью». Греческое слово «куриос» – «господин» – говорит об одном, кто является господином или властелином над другими. «Куриотес» употребляется в отношении ангелов в послании к Ефесянам 1 главе 21 стиха, Колоссянам и 2 послания Петра 2 главы 10 стиха. Мейер говорит, «На первый взгляд при чтении мы склонны принимать слова «начальство» и «лица высокого чина» или «знания» просто как абстракцию, отвлечение. Результат наслаждения унизительной похотей – есть потеря почтительности, неспособность узнать истинное величие и должные степени почета. Когда мы проверяем, однако, употребление слова «куриотис» и заметки, принадлежащие отцам церкви, и когда мы рассматриваем ссылки о поведении архангелов по отношению сатаны, мы также требуем более острое и определенное значение, не просто величество, но божественное величество, не просто начальство, но ангельские чины. Мы тогда должны рассматривать, как можно сказать, что мечтатели отвергают начальство, таким же образом, как раньше упомянутые оскорбители. О предыдущих мы можем обратиться к четвертому стиху, отвергающиеся от Господа, о последних к пренебрежению, проявленному израильтянам, к заповедям Божиим, также оставление их назначенного места и жительства ангелами, показано их небрежное и повеление к Богу, и повеление жителей Содома, соединенное с низкими похотями, нечестивым непочтением к Божьим представителям, ангелам. Бытие, 19 глава, 5 стих. Итак, эти лжеучители отказались показать надлежащее почтение ангельским существам. Аминь.